— А другая какая река виднеется? — спросил Мэри. — Да там-то уж бесноватая, Бруинин, там и Дроздола рукой подать, — отозвался бродяжник. — Но оттуда, от последнего моста, еще идти и идти. Тракт хорошие петли выделывает. — Как мы брод перейдем? Этого я еще не придумал. На первый случай хватит с нас и одной реки. Нам и то повезет, если последний мост покамест свободен. Рано поутру путники снова приблизились к тракту. Бродяжник и Сэм отправились на разведку. Никого. Ни пешеходов, ни всадников. Тракт пустой, и конских следов нет. Два дня назад здесь, в предгорье, шел дождь. Так, может, смыло, а с тех пор не проезжали. Прибавили шагу. Торопились изо всех сил, и через милю-другую вдалеке под крутой горой показался последний мост. Того и гляди, из-под горы возникнут черные... Да нет, ничего такого не видать. Бродяжник велел им спрятаться в кустах, а сам пошел вперед и вскоре вернулся. «Врагов у моста нет и не было», — сказал он. «Хотел бы я знать, куда они подевались. Зато вот что я нашел». А это уж совсем непонятно. Он вытянул руку с бледно-зеленым камнем на ладони. Лежал на мосту в грязи посреди дороги. Это эльфийский берил. Положили на виду. А может, и обронили. Но все-таки обнадеживает. Так что через мост рискнем, а там... Там посмотрим, но дорогой не пойдем, пока не будет указания пояснее. Медлить не стали ни минуты и благополучно миновали мост. Кругом стояла тишь, только река клокотала под тремя огромными арками. Прошли с милю. Бродяжник свернул налево в узкую лощину и зашагал еле заметной тропой по редколесью у подножия угрюмых холмов. Хоббиты пробирались между сумрачными деревьями и радовались, что тоскливая низина и страшный тракт остались позади, но и здесь места были дикие, глухие, зловещие. По сторонам все выше громоздились горы. На выступах и вершинах виднелись остатки древних стен, развалины башен, они точно таили в себе какую-то неясную угрозу. Фродо ехал на пони и мог оглядываться и размышлять. Он припомнил описание из книги «Туда и обратно». Рассказ про мрачные башни на горах к северу от тракта, в той лесистой долине, где водились тролли, где случилось первое настоящее приключение Бильбо. Не в те ли края они попали, а, может, и в те же места? — А здесь кто живет? — спросил он. — И кто эти башни выстроил? — Это, что ли, троллистое плато? — Оно самое, — сказал бродяжник. — Только строили не они, тролли строить не умеют. Теперь здесь никто не живет, жили люди, нынче их нет. Легенды гласят, будто их поработил ангмарский царь-чародей. И они предались злу, а во время Великой войны сгинули вместе со своим повелителем. Их уже и горы давно забыли, а тень злодейства, видите, не рассеялась. — А ты-то это откуда знаешь, раз людей давным-давно уже здесь нет? — спросил Перегрин. — Если даже горы забыли, то ведь звери и птицы такого не расскажут. — Наследники Элендила хранят память о былом, — отвечал бродяжник. Да и в Раздоле многое помнит, куда больше, чем я вам могу рассказать. — А ты в Раздоле часто бывал? — полюбопытствовал Фродо. — Бывал, — отозвался бродяжник. — Когда-то я там и жил, и возвращаюсь туда всякий раз, как выпадет случай, но, видно, не судьба мне там оставаться, не живется мне вечному страннику в дивных чертогах Элронда. Горы обступали их все теснее. Далеко позади остался торный путь к реке Бруинин. Путники зашли в длинную долину, сущее ущелье, темное и тихое. Над каменными взлобьями нависали деревья, обнажая узловатые старчески цепкие корни. Выше по склонам густел сосняк. Хоббиты вконец выбились из сил. Шаг за шагом пробирались они по нехоженной низине, загроможденной рухнувшими деревьями и обломками скал. Низом они шли не только из-за Фродо, которому невмоготу было вскарабкаться на кручу. Зачем карабкаться-то? Все равно там не пройдешь. А на второй день засмурело. Ровный западный ветер нагнал с моря беспросветную хмарь, и на темные вершины гор заморосил обмочной дождь. К вечеру на них нитки сухой не осталось, и ночлег был безрадостный, даже огня не развели. Наутро горы показались еще выше и круче, а долина уводила на север, куда вовсе не надо. Бродяжник, видно, тоже встревожился. Уже 10 дней как с заверти, и припасов всего ничего, а дождик сеял и сеял. Заночевали на уступе, в каменной пещерке, скорее, выемке скалы. Фродо мучился. От холода и сырости рана разнылась хуже некуда, и мертвенная леденящая боль спать не давала. Он метался, ворочался и с ужасом прислушивался к ночным шумам и шорохам. Ветер свистел в расселинах, струилась, капала вода, кряхтели горы, скатывались камни. Он вдруг почувствовал, что черные призраки, вот они здесь, сейчас, конец всему на свете. Сел и увидел спину бродяжника, который стерег их в бессонном бдении и курил трубку. Он откинулся на спину и забылся смутным сном, гуляя по свежей пахучей траве своего садика, там, в Хобитании. И все это было бледно и странно, а по-настоящему четко чернели одни высокие призраки у входа в пещеру. Когда он проснулся утром, дождик уже перестал. Тяжко нависшие облака расползались, и сквозило бледно-голубое небо, ветер снова менялся. Вышли вовсе не с позаранок. После холодного невкусного завтрака бродяжник отлучился и велел им покамест носа из пещеры не казать. Взберется, — сказал он, — куда-нибудь повыше и оглядится. Принес он недобрые вести. «Далековато занесло нас на север», — заметил он. «Непременно надо южнее податься, а то, чего доброго, забредем в Эттенблат, в северную глухомань. Там тролли хозяйничают, и места мне незнакомые». Можно бы, конечно, попробовать выйти на раздол с севера, если прямиком, но, опять же, и путь долгий, и дороги я толком не знаю, да и припасов не хватит. Придется, хочешь не хочешь, выбираться к Бруйнинской переправе. Остаток дня они карабкались по осыпям. Нашли ущелье, которое вывело их в долину, пролегавшую на юго-восток, в самом подходящем направлении, но под вечер путь им преградил скалистый хребет, выщербленный на фоне небесной темени, точно обломанная пила. Либо назад, неизвестно куда, либо уж, куда ни шло, вперед. Попытались одолеть его сходу, но не тут-то было. Фродо спешился и старался не отстать от друзей, а ноги дрожали и подкашивались. Пони великими трудами затягивали на круче. А сами они то и дело теряли тропу, да и была ли она эта тропа, неизвестно. А поклажа тяжелая. Почти что стемнело, и сил у них не было никаких, когда они, наконец, взобрались на вершину. Между зубцами оказалась узкая седловина, и впереди был крутой спуск. Фродо упал замертво и лежал, вздрагивая и закусывая губу. Левая рука безжизненно свисала. Мертвая хватка ледяной боли впивалась в плечо и в грудь. Деревья и камни казались ему смутными тенями. «Дальше идти нельзя», — сказал Мэри бродяжнику. «Фродо, сам видишь, на ногах не стоит. Очень я боюсь за него. Ну и что нам делать? Ты думаешь, как в раздоле-то его сумеют вылечить, если мы туда доберемся?» «Там посмотрим», — сказал бродяжник. Я больше ничего сделать пока что не могу. Из-за его раны я вас так и подгоняю. Но сегодня, это ты прав, дальше нельзя. — А что такое с хозяином? — тихо спросил Сэм, умоляюще глядя на бродяжника. — Ранка-то была махонькая и уже затянулась, только белый шрамик на плече. — Фродо пронзило оружие врага, — отозвался бродяжник, — ядовитое, гибельное, колдовское оружие. Мне это черное чародейство не подвластно. Что еще я могу тебе сказать? Держись, Сэм. Холодная выдалась ночевка на высоком уступе, хотя и развели костерок под скрюченными корнями громадной сосны. Здесь, наверное, когда-то глину брали. Хоббиты съежились и прижимались друг к другу. Свирестел ледяной ветер, и слышны были стоны и вздохи нижних деревьев. Фродо одолел полусон. Ему мерещилось, будто над ним плещут черные крылья, а на крыльях мертвецы, отыскивающие, где это он укрылся.